и там же. Каким образом они наделены усердием? Исследуя изначальное знание, ум, всеведение, его не наблюдают. И снова там же. Они будут наделены разумением, благодаря верному аналитическому развлечению дхарм. Еще. Они категоризируют все дхармы как подобные иллюзии и миражу. Таким образом, когда бы мы ни слушали слова, умственное конструирование относительно невообразимого и так далее, постижение высшей реальности происходит только в результате слушания и размышления. Тот, кто думает так, ограничиваемый гордостью, учит тому, что дхармы узнаются индивидуальным знанием. Однако нужно понимать, что когда пресекают отклоняющийся от верного ум, это не есть пресечение аналитического развлечения подлинного. Иначе, как уже объяснялось, это будет во многом противоречить логике и описаниям. И то, что постигается посредством мудрости, слушания и размышления, должно развиваться посредством мудрости медитации, и никак иначе. Это подобно лошади, бегущей по предварительно намеченной беговой дорожке. Таким образом, необходимо осуществлять аналитическое развлечение подлинного. И хотя это аналитическое развлечение подлинного имеет концептуальную природу, но поскольку оно характеризуется направленностью внимания на верное, то из него происходит неконцептуальное изначальное знание. И потому тот, кто стремится к этому изначальному знанию, должен опираться на аналитическое развлечение подлинного. Когда появляется огонь неконцептуального изначального знания подлинного, то им сжигается аналитическое развлечение подлинного. Это подобно тому, как две палочки, из которых добывают огонь, сами сгорают в этом огне. Так говорилось в сутре драгоценности груды. Что же касается сказанного, то не следует производить действие, будь оно добродетельное или любое другое, то сказавший это, надо полагать, соглашается с утверждением не буддистов, а дживиков, что освобождение происходит в результате истощения кармы. В учениях Бхагавана говорит, освобождение достигается не в результате истощения кармы, но в результате истощения беспокойств. Карма, накопленная с безначальных времен, не может быть истощена, поскольку она бесконечна. Когда подвергаются ее результатам в виде плохого перерождения и так далее, появляется другая карма. Ведь карма не может прекратиться, пока есть беспокойство, являющееся ее причиной. Подобно тому, как не гаснет свет, если не гаснет пламя светильника. Как уже объяснялось, истощение беспокойств того, кто отрицает прозрение, невозможно. Таким образом, если полагать, что необходимо опираться на прозрение, чтобы истощить беспокойство, поскольку освобождение достигается только в результате истощения беспокойств, пытаться истощить карму бесполезно. Говорить, что не нужно осуществлять недобродетельных действий, логично. Но почему нужно прекратить добродетельные действия? Если говорят, что добродетельные действия отрицаются из-за сотворения самсары, то это неприемлемо. Только недобродетельные, возникающие из всевозможных ошибочных идей, таких как самость и прочее, являются создающими самсару. Так как возникающие из великого сострадания бодхисаттв, посвящение заслуги, непревзойденного истинного и совершенного просветления не является создающим самсару. Так, в сутре 10 земель сказано, что посредством осуществления особой деятельности полного очищения, посвящения заслуги и так далее, шраваки, пратьека Будды, бодхисаттвы и Будды входят в эти пути 10 добродетельных деяний. И в сутре драгоценной груды также сказано, подобно тому, как воды всех великих рек впадают в великий океан, корни добродетелей и бодхисаттв сходятся из многих источников и, трансформируясь во всеведение, становится одного вкуса со всеведением. И то, что в сутрах Бхагаван описывал достижение Буддами бодхисаттвами тела формы, совершенно чистого поля, сияния, свиты, великого блаженства и так далее, как результат накопления заслуги от щедрости и так далее, также противоречит отказу от действий. Отрицая добродетельное поведение, также отрицаешь обета самоосвобождения и так далее. Тогда из этого следует, что брить голову и подбородок, носить шафрановое монашеское одеяние и так далее, на самом деле бесполезно. Если отказываются от осуществления добродетельных деяний, тогда отворачиваются от сансары и отказываются от помощи живым существам. В результате этого также отдаляются от просветления. Как сказано в сутре разъяснения замысла, «Я не учу непревзойденному, истинному и совершенному просветлению тех, кто полностью отказывается от действий ради живых существ, а также тех, кто отказывается от мотивированных действий в самсаре». В сутре вопросов Упали сказано, «Отказ от сансары является великим нарушением дисциплины для бодхисаттв. Цепляние за самсару также является великим нарушением дисциплины». В сутре наставления Вималакирти также сказано, «Странствовать в самсаре, используя методы, это и есть освобождение бодхисаттв. Метод без мудрости – это оковы. Мудрость без метода – это оковы. Мудрость, сопровождающаяся методом – это освобождение. Метод, сопровождающийся мудростью – это освобождение». В сутре Небесной Сокровищницы говорится, «Отвращение от самсары – это проделки демона Мары для бодхисаттв». В собрании сутр также говорится, аналитическое развлечение несоставного, а также неприятие добродетельного составного. Это проделки демона Мары. Знать путь просветления и не искать пути совершенств – это проделки демона Мары. И там же сказано, начиная от привязанности ума к щедрости и вплоть до привязанности ума к мудрости – это проделки демона Мары. Здесь же говорится о том, что нельзя опираться на практику щедрости и так далее. Здесь не говорится о том, что нельзя опираться на практику щедрости и так далее. Однако не допускается всякая ошибочная привязанность ума к щедрости и так далее. Привязанность ума к идее себя и своего, привязанность ума к воспринимаемому и воспринимающему. Ведь сказано, что побуждение ошибочной привязанности к щедрости и так далее не является чистым. Это проделки демона Мары. В противном же случае не следует опираться даже на практику совершенства Дхьяны. Как же тогда достигают освобождения? Чтобы установить, что щедрость и другие совершенства не являются чистыми из-за представления различных объектов этой щедрости. В Сутре Небесной Сокровищницы говорится, щедрость и так далее, вместе с представлением о различных ошибочных действиях существ, это проделки демона Мары. Как сказано в сутре посвящения совокупностей, непонимание равенства щедрости, дисциплины, терпения, усердия, дхьяны и мудрости приводит к наблюдению объекта. Поэтому оберегается дисциплина того, кто придерживается высшей дисциплины, и того, кто усердствует в щедрости, а также развитие терпения и так далее, тем, кто узнает себя и другое. Так я все это подробно объясняю. Здесь объясняется только то, что щедрость и так далее, которые происходят из привязанности к ошибочному представлению различных объектов, не являются чистыми. Но это не значит, что никогда нельзя опираться на практику щедрости и так далее. Ведь в противном случае отвергается любая щедрость и так далее, без исключения. А не только то, что является ошибочной объективизацией. А также в сутре вопросов Брахмы сказано, какими бы разнообразными ни были способы поведения, деятельности, все они являются концептуализацией. не концептуально лишь просветление. Здесь говорится, что деятельность, которая связана с концепциями относительно происхождения и так далее, в сущности является концептуальной. Это наставление предназначено для бодхисаттвы, который без внутренних колебаний пребывает в отсутствии признаков. И не для кого другого. Именно на это указывается. И хотя речь идет о непроизведенности, щедрости и всего остального с абсолютной точки зрения, здесь вовсе не говорится, что не должно происходить никакой деятельности. Если же это не так, тогда, что касается почитаемого Бхагаваном Будд, прошлого, Дипанкара, Вадани, имена которых Бхагаван не может перечислить даже за время Кальпы, почему Бхагаван не прекратил эту деятельность, будучи бодхисаттвой? Очевидно, что тогда Дипанкара не порицал деятельность Бхагавана, когда бы он был замечен как пребывающий на восьмом уровне в покое отсутствия признаков. Тогда и было дано предсказание о том, что он станет Буддой. Но его деятельность не была прекращена, как сказано в Сутре Десяти Земель. Высшее пребывание бодхисаттв на восьмом уровне в отсутствии признаков, поскольку является парой нирваны, было прекращено Буддами. Еще раз. Высшее пребывание бодхисаттв на восьмом уровне в отсутствии признаков, поскольку является паранирваной, было прекращено, запрещено Буддами. И потому, если бы эта деятельность не осуществлялась таким образом, и не осуществлялась никоим образом, тогда это противоречило бы всему, о чем говорилось прежде. И также в сутре вопросов Брахмы говорится, он проявляет щедрость, но не надеется на созревание результата щедрости. Он оберегает дисциплину, но не благодаря приписыванию. Обладая четырьмя качествами бодхисаттвы, Брахма является неотделенным от качеств Будд. Что это за четыре качества? Принятие неизмеримой сансары, осуществление многих подношений и прославление бесчисленных Будд и так далее, что противоречит всему прочему, то есть бездеятельности. Неправомерно утверждать, что эта деятельность должна осуществляться теми, кто имеет слабые способности, но не теми, кто обладает могучими способностями. Ведь начиная с достижения первого уровня бодхисаттвы и кончая пребыванием бодхисаттв на десятом уровне, появляются такие практики, как щедрость и так далее. Ведь сказано, на остальных уровнях никогда не пренебрегают практикой. Неверно было бы предполагать, что по уровням бодхисаттвы проходит тот, у кого слабые способности. В сутре вопросов упали, также сказано. Сохраняя терпение по отношению к непроизведенным дхармам, необходимо осуществить отвержение, великое отвержение и полное отвержение. В собрании сутр также сказано. Обладая достижением шести совершенств и так далее, бодхисаттвы продвигаются благодаря сверхъестественным способностям тадхагат. Нет более быстрого продвижения, кроме сверхъестественных способностей тадхагаты. И нет. И нет более быстрого пути вхождения в состояние Будды для бодхисаттв, чем шесть совершенств и десять уровней. Как говорилось в сутрах, очищение умственного потока происходит постепенно, подобно очищению золота. В сутре сошествия на Ланку и в сутре десяти земель также сказано, когда бодхисаттва пребывает в таковости, он переходит на первый уровень. А затем, постепенно, полностью очистив все предшествующие уровни, он выходит на уровень тадхагаты. Следовательно, нет других ворот для однонаправленного вхождения в град состояния Будды, кроме уровней и совершенств. Ведь Бхагаван не говорил о них в каких-либо сутрах и так далее. Что касается тхьяны, то если в нее включено собрание шести совершенств, Следовательно, опираясь на нее, практикуются все совершенства. И если говорится, что не следует опираться на щедрость и прочие совершенства по отдельности, это высказывание неправомерно. Тогда если в осуществлении подношения Будде мандалы коровьего навоза также включено собрание шести совершенств, нужно было бы осуществляться только подношение мандалы без необходимости осуществлять тхьяну и прочие практики. И подобным образом. Совершенствование шести парамид тогда происходит по причине возникновения признаков в медитативном погружении прекращения шраваков. В таком случае не указывалась бы разница между шраваками и бодхисаттвами. Но поскольку объясняется, что шесть парамид совершенствуются бодхисаттвами в соответствии со всеми необходимыми обстоятельствами, Бхагаван говорил о включении всех парамид в каждую отдельную парамиту. Однако же не говорилось, что нужно опираться только на одно единственное совершенство. Также и в сутре пространного собрания всех учений сказано. О непобедимой Майтрее! Подлинное осуществление бодхисаттвами шести совершенств происходит ради просветления. Однако глупые люди говорят так. Бодхисаттва должен упражняться только в совершенстве мудрости. Что же касается остальных парамид, то они неполноценные. Думаешь ли ты так, непобедимый? Не доставало ли мудрости царю Каши, который ради голубя отдал свою плоть ястребу? О, Бхагаван! Конечно же нет, отвечал Майтрея. Тогда Бхагаван произнес. Был ли какой-то вред от тех корней и добродетелей, связанных с шестью совершенствами, которые я накапливал, занимаясь деятельностью по бодхисаттве? «О победоносный, конечно, нет», – отвечал Майтрея. Тогда Бхагаван сказал так. «Хоть ты непобедимый в течение 60 кальп, истинно практиковал совершенство щедрости, в течение 60 кальп – совершенство дисциплины, а также в течение 60 кальп – истинно практиковал совершенство мудрости, однако глупые люди говорят, что просветление достигается только единственным способом – посредством пустотности». Они не полностью очищают свою практику, деятельность. Те, кто опираются лишь на практику пустотности, подобно шравакам, падут в крайность нирваны. Поэтому мудрость необходимо практиковать вместе с методом. Наставник Нагарджуна в собрании всех сутр объяснял это так. Бодхисаттва, не обладающий искусностью в методах, не должен прикладывать усилия в практике глубокой дхармы. Здесь Ачарья разъясняет исконные учения сутры наставления Вималакирти и других. Но это не слова самого Нагарджуны. Было бы неразумно мыслящим людям хвататься за слова глупцов, которые пренебрегают логикой и писанием, а также полностью игнорируют изречения Бхагавана. В сутре драгоценной груды также сказано. Тот, кто обладает всеми добродетелями, щедростью и так далее, должны развивать пустотность, наделенную всеми высшими аспектами. Но это не должна быть только лишь пустотность. Также в сутре драгоценной груды сказано. Поэтому Кашьяпа, как царь при содействии министров исполняет все свои обязанности, так и мудрость бодхисаттвы осуществляет любое деяние Будды посредством искусных методов. И поэтому тот, кто опирается только на практику мудрости, тот, кто опирается только на практику пустотности, не достигает истинного просветления. И так было сказано Бхагаваном в сутре Тайн-Татхагаты. Не следует осуществлять лишь только практику однонаправленного и безобъектного ума. Необходимо также опираться на искусные методы –